и сотни знамен склонились перед ним. Гусары произвели нараменниками грозное обрицание, грянули в торе возгласом литавры. Тогда князь выхватил саблю и, вознеся ее и взор свой к небу, сказал следующее. «Я Иеремия Вишневецкий, воевода русский, князь на Лубнах и Вишневце, клянусь тебе, Боже, единой во святой Троице, и тебе, Пресвятая Матерь, что, подняв саблю эту против смутьянства, от какового отчизне нашей позор, до тех пор ее не сложу, покуда хватит мне силы жизни, покуда позора не смою, всякого ворога к подножию Речи Посполитой не повергну, Украины не успокою и бунтов холопских в крови не утоплю. И как обет свой, я полагаю от чистого сердца, так и ты мне, Господи Боже, помоги. Аминь». Сказав это, он постоял еще какое-то время, воззрясь в небеса, после чего медленно съехал с вершины к хоругвям. Войска пришли на ночь в Басань, деревеньку пани Криницкой, встретившей князя на коленях у ворот, ибо холопы, от которых она с помощью самой верной челяди отбивалась, обложили ее уже в усадьбе, но внезапный приход войска спас и ее, и 19 ее детей, среди которых одних только барышень было 14. Князь, распорядившись бунтовщиков схватить, послал Понятовского, ротмистра казацкой хоругви, к Каневу, и тот этой же ночью привел 5 запорожцев в Осюринского куреня. Все они участвовали в Корсунской битве и, припеченные огнем, сделали князю точную о ней реляцию. Божились они, что Хмельницкий до сих пор еще в Корсуне. Тугайбей же с ясырями, с добычей и с обоими гетманами подался в Чигирин, откуда собирался уйти в Крым. Слыхали они, что Хмельницкий просил его войск запорожских не оставлять, а вместе идти против князя, однако Мурза на это не согласился, отговариваясь, что после разгрома польского войска и пленения гетманов казаки могут управиться и сами, а ему ждать, мол, более невозможно, так как у него перемрут все ясыри. Спрошенные о силах Хмельницкого, схваченные казаки называли их число 1200, но всякого сброда. Добрых же, то бишь запорожцев и казаков панских да городовых, примкнувших к бунту, только 50 000. Узнав это, князь воспрянул духом, полагая к тому же значительно за Днепром умножиться за счет шляхты, уцелевших жалнеров коронного войска и, наконец, господских дружин. Так что на утро следующего дня он отправился дальше. За Переяславом войска вошли в громадные глухие леса, тянувшиеся вдоль по трубежу до самого Козельца и далее уже до Чернигова. Был месяц май, его конец. Жара стояла страшная. В лесах вместо ожидаемой прохлады оказалось так душно, что людям и лошадям нечем было дышать. Скот, ведомый за табором, падал на каждом шагу или, почуяв воду, мчался к ней, как безумный, опрокидывая вазы и учиняя давку. Начали падать и кони, особенно в тяжелой кавалерии. Ночи были мучительны из-за страшного множества насекомых и чересчур сильного запаха живицы, которую по причине знойных дней деревья роняли обильнее, чем обычно. Так провлеклись они 4 дня, а к вечеру 5-го зной сделался небывалым. С наступлением ночи лошади принялись храпеть, а скотина жалобно мычать, словно бы в предчувствии некой опасности, которую люди не могли пока угадать. Кровь почуяли, пошли разговоры в толпах беженских шляхетских семейств. Казаки за нами идут, битва будет. От разговоров этих женщины заголосили, слухи дошли до челяди, поднялся переполох, началась толчия, вазы стали обгонять друг друга или съезжать с тракта прямо в лес, где и застревали меж деревьев. Отряженные князем люди быстро восстановили порядок, а во все стороны высланы были отряды разведать, на самом ли деле возникла какая-то опасность. Скшетузский, добровольно ушедший с валахами, воротился под утро первым, а воротившись, сразу же отправился к князю. — Что у тебя? — спросил Иеремия. — Ваше сиятельство, леса горят. — Подожжены? — Так точно. Я схватил несколько человек, и они сознались, что Хмельницкий охочих послал вслед вашему княжескому сиятельству. Огонь, если ветер будет благополучным, подкладывать. Живьем захотелось ему нас поджарить, в битву не вступая. Ну-ка, давай сюда людей этих. Спустя минуту привели троих чабанов, диких, тупых, перепуганных. Они тотчас же повинились, что им и правда велено было леса поджигать. Рассказали они еще, что вослед князю посланы войска, но что идут они к Чернигову по другой дороге, ближе к Днепру. Между тем вернулись остальные разъезды, и все с тем же «леса горят». Князь, казалось, этим не встревожился. «Варварская метода», — сказал он, — «да только ничего из этого не выйдет. Огонь через речки, текущие в Трубеж, не перекинется». И верно, в Трубеж, вдоль которого продвигался к северу табор, впадало столько речек, образовавших повсюду обширные болота, что можно было не опасаться, чтобы через них перекинулся пожар. Разве что всякий раз лес пришлось бы поджигать заново. Вскоре разъезды донесли, что так оно и происходит. Каждый день приводили они и поджигателей, которыми затем украшались придорожные сосны. Огонь распространялся мгновенно, но не к северу, а вдоль речек на восток и запад. Небо по ночам было багровым. Женщины с вечера и до рассвета пели духовные песнопения. Устрашенный дикий зверь выбегал из пылающих боров, на тракты влачился за табором, смешиваясь со стадами домашнего скота. Ветер нагнал дыму, застлавшего весь горизонт. Войска и обоз шли словно бы в густом тумане, сквозь который ничего не было видно. Дышать было нечем, дым ел глаза, а ветер все нагонял и нагонял его. Солнечный свет не мог проникнуть сквозь завесы эти, и по ночам от зарев было светлее, чем днем. А лес, казалось, никогда не кончится. Сквозь этот дым и эти пылающие леса вел Иеремия свое воинство. Были получены сведения, что враг продвигается по другую сторону Трубежа, но неизвестно было, сколь велики его силы. Все же татары Вершула разведали, что он пока еще довольно далеко. В одну из ночей в табор прибыл пан Суходольский из Боденок, с другого берега Десны. Был это давний придворный князя, несколько лет назад удалившийся на жительство в свою деревню. Он тоже спасался от крестьян, но привез известие, о котором в войске не знали. И величайшая воцарилась растерянность, когда, спрошенный князем о новостях, он сообщил: «Скверные новости, ваша милость, князь! Известно ли вам о разгроме гетманов и о кончине короля?» Князь, сидевший на маленьком дорожном табуретике, вскочил. Как? Умер король? Всемилостивейший монарх испустил дух в Мериче за неделю до Корсунского разгрома, — сказал Суходольский. «Господь в милости своей не дал дожить ему до этой минуты», — молвил князь и, схватившись за голову, продолжал. «Страшные времена наступили для Речи Посполитой. Конвокации и элекции, междуцарствие, злонамерения и интриги за границы — все именно сейчас, когда необходимо, дабы весь народ единым мечом в руке единодержавный был. Господь, как видно, оставил нас и во гневе своем за грехи бичевать вознамерился. Пожар сей только король Владислав и мог погасить, ибо удивительный пользовался любовью среди казачества, да и государь был воинственный».